Глаза Фэн Сюаня насияли от холодного блеска. У него не было никаких намерений наблюдать за тем, как годы его усилия идут впустую. «Я не могу позволить, чтобы Е Фэн оставался в сфере Бога. Он не потерпит продолжения контакта Е Фэна с нежным снегом. Ему нужно было немедленно избавиться от Е Фэна. Молодой мастер Фэн, есть какие-то команды?» Почтительно спросил Южный Волк. «Я хочу, чтобы я разорвал отношения между Е Фэном и нежным снегом. Подумайте о том, как настроить их против друг друга, а затем заставь Фэна исчезнуть из сферы Бога. Однако никто не должен знать, подземный мир в этом замешан. Понял?» Холодно сказал Фэн Сюаньин. «Понял. Подчиненный выполнит ваш приказ. Тем не менее, я надеюсь, что молодой мастер Фэн сможет выделить мне еще несколько помощников. Таким образом, это облегчит мне задачу», сказал Южный Волк, улыбнувшись. «Хорошо, я пошлю группу из стражей подземного мира. Тем не менее, ты должен сделать все красиво», сказал Фэн Сюаньин. Услышав слова «страж подземного мира», Южный Волк вздрогнул от неожиданности. Он просто не знал, как Е Фэн умудрился спровоцировать молодого мастера Фэна, чтобы тот решил привлечь страж подземного мира, основную силу подземного мира. Более того, речь шла не об одном, а о целой группе. «Юный мастер Фэн, будьте уверены, подчиненный выполнит ваши приказы», заверил Южный Волк. Долина Звездной Реки. Абиссальный клинок в руке Ши Фэна внезапно начал испускать черные огни. Эти черные огоньки мгновенно обернули великий меч ранга прекрасного золота. Температура черного пламени была на совершенно другом уровне по сравнению с сине-голубым дьявольским пламенем. В мгновение ока, ценный великий меч ранга прекрасного золота превратился в кусок металла. Абиссальный клинок непрерывно поглощал сущность оружия. После того, как процесс пожирания завершился, абиссальный клинок вспыхнул гигантским черным пламенем. Черное пламя было словно живое существо, превратившееся в черного дракона. Дракон был размером с большую гору высотой около 200-300 метров, а чешуйки, покрывающие кожу, были словно из стали. Вскоре после этого черный дракон испустил рык, мгновенно рассеяв темные облака в небе. Рев дракона сотряс всю долину Звездной Реки, и даже золотые рыбки в Серебряной реке замерли. Магическое оружие. Фауст, который левитировал в воздухе, сразу понял, что происходит, когда увидел, как из абиссального клинка появился черный дракон. Сейчас на его обычно спокойном лице начали прослеживаться признаки шока. «Как это возможно? Такой юнец умеет контролировать магическое оружие, а я даже не почувствовал этого». Глава 157. Резкий рост боевого мастерства. Появление черного дракона шокировало Блэки и одинокого снега. Одного рева, который заставил землю под ногами вибрировать, было достаточно, чтобы задрожать от страха. Что касается пламени, окружающего черного дракона, то температура, которая от него исходила, повысила температуру в долине Звездной Реки более чем на 10 градусов. Черный дракон очень их напугал. Черный дракон взглянул на свое окружение, на мгновение его взгляд остановился на Фаусте, прежде чем перейти к Ши Фэну. «Он не пытается убить меня, верно?» Это был первый раз, когда Ши Фэн столкнулся с драконом. В сфере бога драконы были символом власти и разрушения. Они были просто ужасны. Не говоря уже о том, что дракон, который был перед ним прямо сейчас, был королем среди драконов. Король Черный Дракон. «Молодой человек, расслабься. Он давно умер, и это всего лишь призрак прошлого. Он никому не навредит. Сейчас он всего лишь материализовался, потому что ты позволил магическому оружию поглотить и получить новую силу», с улыбкой объяснил Фауст, видя беспокойство в глазах Ши Фэна. Как и ожидалось, король Черного Дракона просто смотрел на Ши Фэна, не предпринимая никаких других действий. Однако, даже если это был просто фантом, этого было достаточно, чтобы сильно напугать человека. Если бы настоящее тело короля Черного Дракона было здесь прямо сейчас, то вся долина Звездной Реки мгновенно превратилась бы в море пламени. Ши Фэн и другие явно были бы не в безопасности. Через мгновение тень короля Черного Дракона рассеялась, превратившись в черное пламя, которое вернулось в абиссальный клинок. Абиссальный клинок начал свою трансформацию. На черном лезвии начали появляться неизвестные серебряные руны, а вокруг рукоятки меча был обвит дракон. Единственного взгляда было достаточно, чтобы сказать, что абиссальный клинок очень необычный. Является ли это новой силой абиссального клинка? Чувствовалось, как будто абиссальный клинок становится еще одной частью его тела, и движение им ничем не отличалось от движения собственной руки. Помимо этого, Атрибуты абиссального клинка претерпели трансформацию. Абиссальный клинок, одноручный меч, магическое оружие. Сила атаки плюс 96. Все атрибуты плюс 22. Скорость атаки плюс 6. Игнорирование уровней плюс 7. Атаки имеют 30% шанс вызова 200% урона. 10% вероятность нанесения 300% урона. 20% шанс вызвать смертельное проклятие. Уменьшение всех атрибутов на 40%. Срок действия – 30 секунд. Если обладатель принадлежит к любому классу меченосца, все уровни навыков плюс 3. Уровень снаряжения 10. Можно повысить. Чтобы повысить до 15 уровня, необходимо поглотить 10 снаряжений 15 уровня таинственно-железного ранга и одно снаряжение 15 уровня секретно-серебряного ранга. Дополнительный навык 1. Убийство призрака. Мгновенно создает двойника. Вы можете управлять этим двойником. У двойника будет 50% атрибутов оригинального тела и всех навыков. В то же время, двойник и исходное тело могут быть заменены. Продолжительность – 40 секунд. Время перезарядки – 5 минут. Дополнительный навык 2. Абиссальная связь. Связывает врагов и парализует, уменьшая защиту на 100%. Продолжительность – 3 секунды. Перезарядка – 1 минута. Дополнительный навык 3. 9 драконов. Немедленно создает 9 фантомов абиссального клинка. Каждый фантомный меч способен наносить до 30% урона. Продолжительность – 28 секунд. Перезарядка – 5 минут. Дополнительный навык 4. Темный танец насилия. 40% от общего урона распределяется конусообразным образом по направлению к мишеням на расстоянии 12 ярдов в течение 30 секунд. Перезарядка – 1 минута. Абиссальный клинок был лично создан мастером-кузнецом Алиссом, который использовал клыки короля черного дракона в качестве материала. Это один из 36 знаменитых мечей, и он занимает 31-е место. Однако этот меч был проклят королем черным драконом. Помимо обеспечения обладателя огромной силой, каждый период времени будет обратная реакция. Однако после реконструирования Джеком с использованием звездного кристалла, сила обратной реакции была значительно уменьшена. Если владелец не сможет подавить обратную реакцию, то получит проклятие короля черного дракона, вследствие которого все атрибуты уменьшаются на 50% навсегда. Невозможно удалить, невозможно продать. Похоже, если абиссальный клинок поглощает оружие лучшего качества, то в результате улучшения также лучшего качества. Ши Фэн был чрезвычайно доволен усовершенствованным абиссальным клинком. В настоящий момент сила атаки абиссального клинка достигла уровня двуручного оружия 10 уровня ранга прекрасного золота, не говоря уже о его устрашающих атрибутах. Одни шансы нанести критический удар с двойным уроном, увеличившийся до 30%, были пугающим улучшением, не говоря уже о 20% шансах нанести смертельное проклятие. Если цель будет проклята, все ее атрибуты будут уменьшены на 40%. Это была фатальная сила. «Давайте проверим новую силу», — сказал Ши Фэн, усилив хватку абиссального клинка, и посмотрел в сторону тысячи золотых рыбок, плавающих в серебряной реке. «Дыхание небесного дракона, безусловно, будет моим. Молодой человек, лучше сдаться. Хотя ты значительно увеличил мастерство своего оружия, ты все еще не сможешь заполучить фрагмент предмета легендарного ранга», — сказал Фауст с улыбкой. Дело не в том, что он смотрел на Ши Фэна свысока. Скорее, он был хорошо осведомлен о трудностях, которые поставил перед собой. У Ши Фэна будет шанс завершить квест, только если бы в дополнение к магическому оружию 20 уровня он достиг бы 20 уровня прямо сейчас и обладал комплектом снаряжения 20 уровня ранга прекрасного золота. Однако было ясно, что Ши Фэн еще не достиг такого стандарта. Более того, он еще очень далек от этого. Что, если мне использовать это? Ши Фэн внезапно достал замораживающую тень. Замораживающая тень – расходный предмет тип дротики. Счетчик использования – 10000-10000. Наносит 120% морозного урона в сторону цели. Эффективен только для врагов, которые на уровне 30 и ниже. Перезагрузки нет. Даже Блэки и Одинокий Снег, которые были знакомы с Ши Фэном, сначала не разобрали, что это за предмет. Дротики замерзающие тени могли атаковать только одну цель за раз. Фауст лишь разочарованно покачал головой и вернулся к рыбалке. «Блэки, Одинокий Снег, идите сюда и помогите мне захватить золотую рыбу», — крикнул Ши Фэн. Хотя они и не знали, что пытается сделать Ши Фэн, они все равно решили довериться ему. «Начнем. После того, как они вдвоем закончили приготовление, чтобы словить рыбу большой магической сеткой, Ши Фэн также закончил свои собственные приготовления. Сразу после того, как Ши Фэн сине-голубое дьявольское пламя, он бросился к группе рыб с абиссальным клинком в одной руке и замораживающей тенью в другой. Затем Ши Фэн нанес удар клинком по месту с самой высокой концентрацией золотой рыбы. Громовая вспышка. Мгновенно, три электрических дуги прошли сквозь 20 золотых рыб, причинив пугающий урон. От минус 1846, минус 2389 и минус 3201. Были также некоторые золотые рыбы, которые получили критические удары, которые удвоили их урон. Минус 3692, минус 4778 и минус 6402. Были даже такие, которые получили смертельное проклятие, их атрибуты тут же уменьшились на 40%, а ХП упал до 60000 очков. Разделитель земли. Взрыв громовой вспышки. После атаки Ши Фэна тремя навыками, каждая рыбка потеряла по крайней мере 20000 ХП. Те, кто получил критические удары, потеряли более 30000 ХП, в то время как те, кто получил смертельное проклятие, мгновенно потеряли почти половину своего ХП. Увидев эти повреждения, Блэки и Одинокий Снег были ошеломлены. Они даже подумали, что им это снится. После Ши Фэн активировал темный танец насилия. Мгновенно, более десятка дротиков пронзили золотую рыбу, которая получила смертельное проклятие. Каждый дротик вызвал минус 1700 очков урона. Урон от активированного темного танца насилия вызвал еще минус 600 очков. В мгновение ока, НР более 100 золотых рыб сократился. В отличие от фрост-гранат, у замерзающих теней не было перезагрузки. Количество дротиков, которые игрок мог бросать в течение фиксированного периода времени, зависело исключительно от его скорости атаки. Из-за улучшения атрибутов абиссального клинка, скорость атаки Ши Фэна стала намного быстрее. Ши Фэн мог с легкостью бросать 20 дротиков одновременно. Однако, чтобы добиться стабильности и точности, Ши Фэн ограничил количество бросаемых дротиков до 12 за раз. Очень быстро 60000 ХП золотой рыбы снизился до критического уровня. Глава 158. Заключительный танец насилия. Одинокий, мне же это не снится, верно? Блэки похлопал по плечам одинокого снега, указав пальцем на кучу искалеченной золотой рыбы. В ответ одинокий снег лишь отрицательно покачал головой. По сравнению с быстрым снижением ХП золотой рыбы, одинокий снег был более шокирован техникой Ши Фэна. Прежде чем одинокий снег успел что-либо сообразить, из рук Ши Фэна уже вылетело более 10 дротиков замерзающей тени. Такая скорость была схожа со скоростью винтовки. Помимо пугающей скорости Ши Фэна, его точность также вызывала оцепенение. Каждый выстрел был идеально точным. Если бы одинокий снег был на месте Ши Фэна, было бы здорово, если бы он смог удачно бросить один дротик замерзающей тени и нанести удар, не говоря уже о том, чтобы бросить более 10 дротиков за один раз, и чтобы каждый из них попал в цель. Я буду удовлетворен только когда смогу достичь такого уровня техники. Одинокий снег был полностью поглощен мечтами о технике Ши Фэна. Прекрати мечтать и быстро захвати искалеченную золотую рыбу. Поспешно приказал Ши Фэн. В этот момент Блэки и Одинокий Снег наконец очнулись. Они немедленно использовали магические сети, чтобы захватить искалеченную золотую рыбу. Одна рыба, две рыбы, три рыбы. Ши Фэну потребовалось всего лишь 30 секунд, чтобы искалечить трех золотых рыб. Скорость Ши Фэна потрясла даже самого Фауста, да так, что у него защемило сердце. Однако, когда эффекты усиления урона закончились, скорость поражения золотой рыбы сразу же замедлилась. Ши Фэну оставалось лишь ждать, пока не закончится перезагрузка для громовой вспышки, разделителя земли и темного танца насилия. В целом, группа Ши Фэна захватывала в среднем 5 золотых рыб в минуту. В течение часа они смогут захватить около 300 золотых рыб, а в течение 4 часов они могли бы собрать необходимую 1000 и выполнить квест. Время шло. Пролетело уже 4 часа. Мы богаты. Мы богаты. Одинокий, сколько рыбы ты поймал? У меня 618. А у тебя? Ха-ха-ха. У меня больше, чем у тебя. У меня 645. Вместе у нас будет 1263. Мы уже достигли цели в 1000 штук, чтобы получить фрагмент предмета легендарного ранга. Лидер, держись там. У нас еще осталось время. Мы могли бы захватить еще 100 рыб, или около того, чтобы получить предмет ранга темного золота. Блэки и одинокий снег не могли сдержать улыбку, когда смотрели на постоянно увеличивавшееся количество захваченной золотой рыбы. Единственное несчастье в этой ситуации заключалось в том, что Ши Фэн не смог повысить уровень мастерства, атакуя эту золотую рыбу. Он также не получил ни одного очка опыта за свои усилия. Если бы он убил специальную элиту 20 го уровня в обычной ситуации, то они втроем давно бы уже поднялись на 2 или 3 уровня. Однако Ши Фэн не особо переживал по этому поводу. Блэки и Одинокий Снег не знали о редкости фрагмента предмета легендарного ранга. Им может не представиться еще один такой шанс в течение очень долгого времени. Потратить 1-2 дня на то, чтобы заполучить фрагмент предмета легендарного ранга, дыхание небесного дракона определенно стоит того, не говоря уже о паре часов. Сила Ши Фэна взлетела бы, если бы он обладал таким предметом. Пока на нем есть такое снаряжение, даже если он столкнется с экспертами, выше него по уровню, он все равно будет сильнее их. В сфере бога никто не желал следовать за слабаком, игроки будут уважать только сильных. Если Ши Фэн хотел создать свою собственную виртуальную империю, изначально ему нужно было стать сильнее самому. Только тогда можно будет задумываться о привлечении других. На ранних этапах сферы бога, такие игроки, как Ши Фэн, которые еще не открыли свои собственные воркшопы, имели нулевые шансы на конкуренцию с различными крупными гильдиями. В сфере бога было много высокопоставленных полевых боссов, которые сбрасывали ценную добычу. Были даже некоторые, которые могли сбрасывать предметы ранга темного золота. Если повезет, игроки могут даже столкнуться с монстром ранга высший лорд. Хотя монстры ранга высшего лорда и были могущественными, вероятность дропа предмета ранга эпик была небольшой. Что касается полезности такого предмета для гильдии, это было очевидно. Мало того, что он мог увеличить личную силу игрока, позволив ему убить еще более мощных монстров, он также позволил бы привлечь множество известных игроков, что еще больше увеличит мощь гильдии. Что касается борьбы с монстрами высокого уровня или монстрами ранга высшего лорда, крупные гильдии могли подавить их просто численностью. Хотя им и придется заплатить высокую цену, если они смогут получить снаряжение высшего уровня, это будет стоить того. Между тем, у небольших гильдий и воркшопов не было такой возможности, и такая ситуация позволяла крупным гильдиям получать снаряжение высшего уровня легкой ценой. По прошествии большего времени разрыв между ними будет расти все больше и больше, и вскоре у маленьких гильдий не будет шансов сравниться с крупными гильдиями вообще. Хотя развитие гильдии с огромным количеством членов было легкой задачей, этому предшествовал долгий и трудный процесс убеждения игроков остаться в гильдии и делить с ними радости горе. Время было необходимостью, чтобы улучшить отношения между собой. Гильдии также нуждались в базовой структуре, которая могла бы правильно управлять членами гильдии. Помимо этого, гильдии нуждались в достаточно привлекательных стимулах и лечении для привлечения новых членов. Также должно было быть огромное пространство для улучшения и будущих перспектив. Между тем, наличие прекрасных перспектив в будущем означало наличие в качестве лидера очень сильного человека. Все эти пункты должны быть соблюдены. В противном случае, набранные члены могут легко решить покинуть гильдию. Такие гильдии, как Военный Союз, Альянс Ассасинов и Ауроборос, давно создали прочную основу. Также во главе этих гильдий стояли очень сильные люди. Следовательно, в тот момент, когда они вошли в новую игру виртуальной реальности, они очень быстро развивались. Они также постоянно набирали большое количество игроков. Даже если бы они понесли серьезные неудачи, они смогут быстро реабилитироваться. Между тем, начинающие гильдии, такие как Тень, не обладали даже надлежащей системой социального обеспечения. Если они захотят набрать большое количество игроков в течение короткого периода времени, это может вызвать неблагоприятный эффект, привести к периоду стагнации, возможно, даже к упаду. Поэтому Ши Фэн решил пойти по пути элиты. Он планировал сначала создать мощную команду в качестве основы гильдии. Затем он будет беспрестанно улучшать, постепенно увеличивая возможности членов гильдии. Он не пошел по стопам Тени, где гильдия оказалась превосходной снаружи, но на самом деле она была пронизана дырами, не способная выдержать ни единого удара. Если Ши Фэн хотел создать прочную основу, сила была ключевым фактором. Как они смогут вербовать новых членов в свою гильдию без силы, превосходящий других. Только благодаря большой силе нулевое крыло покажет другим возможности продвижения в своей гильдии. А фрагмент предмета легендарного ранга, несомненно, послужил бы большим источником силы для Шифена. Время почти истекло. Время для последнего рывка. После битвы на полную мощность, в течение 4 часов, Шифен был залит потом. Он был измотан как психически, так и физически. Если бы не мысль о фрагменте предмета легендарного ранга, он давно бы потерял сознание. Вскоре Шифен достал последние фрост-гранаты и магические свитки. Затем он передал их Блэке и одинокому Снегу. Эти предметы очень ценны. Мы будем использовать их вместе. Не тратьте их впустую, строго приказал Шифен. Брат Фен, будь уверен, я мастер проклятий, у меня не будет с этим проблем. Оставь это мне. Блэке и одинокий Снег понимали ценность этих предметов. Не говоря уже о фрост-гранатах, ценность такого большого количества магических свитков была неизмерима. Если произойдет несчастный случай, их потери будут огромными. «Атакуйте эту группу золотой рыбы вместе со мной», — сказал Шифен, бросая фрост-гранату. Затем он использовал громовую вспышку, нанеся на них эффект усиления урона и проклятия смерти. Вскоре после этого он развернул огненный магический свиток, взорвав группу золотой рыбы. Блэки и одинокий Снег одновременно бросили свои фрост-гранаты, заморозив всю золотую рыбу. Затем они немедленно использовали магические свитки. По всей Серебряной реке раздалась серия взрывов, которая вызвала землетрясение. Ошеломляющий урон заставил ХП группы золотой рыбы отчаянно падать вниз. По сравнению с первоначальной атакой Шифена, это была намного более сильной. От увиденного у Фауста на лбу выступил пот. «Эти ребята решили разрушить даже мое имущество», глава 159, «Забытая история». На этом этапе игры сила магических свитков намного превосходила магические возможности игроков. Мощь огненной и ледяной магии, которыми обладал Шифен, было страшно даже представить. Свиток АЭ, пламенная вспышка, мгновенно вызвала более 6000 урона на золотой рыбе, а еще один свиток АЭ, дуновение холодного ветра, вызвал более минус 5000 очков урона. Из-за одновременной атаки 3 игроков, золотой рыбе было негде скрыться. Из-за того, что они были заморожены фрост-гранатами, золотая рыба вообще не могла двигаться. Атаки магическими свитками быстро уменьшали ХП золотой рыбы. По прошествии более чем 10 минут Шифен полностью исчерпал все магические свитки, полученные им из леса лунного света. У него также не осталось ни одной фрост-гранаты. В сумме, стоимость потраченных предметов превышала 20 золотых монет. Такая потеря может сделать обычную гильдию банкротом. Тем не менее, их урожай был щедрым. За это время они захватили в общей сложности 247 золотых рыб, увеличив их общее количество до 1510, что намного превышало ожидания Шифена. «Брат Фен, вот золотая рыба, которую я собрал, вот и моя». Блэки и одинокий Снег передали всю золотую рыбу, которую захватили, Шифен. Они были в предвкушении момента, когда Шифен обменяет рыбу на дыхание небесного дракона. Они хотели увидеть, насколько мощными атрибутами будет обладать фрагмент предмета легендарного ранга. Когда Шифен получил всю золотую рыбу, на лице появилась тень сомнения. Первоначально его целью с самого начала было дыхание небесного дракона. Однако теперь у него было еще около 500 золотых рыб, что намного превосходило его первоначальные оценки. Он не знал, на какой товар ему обменять оставшихся рыб. «Брат Фен, что случилось?» — с любопытством спросил Блэки, заметив задумчивое выражение лица Шифена. «Ничего особенного. Меня интересует ваше мнение. Прямо сейчас у нас 500 дополнительных золотых рыб. За них мы можем получить больше предметов. Если мы обменяем их на снаряжение ранга темного золота, мы получим 2-3 предмета. Если мы решим взять предметы ранга прекрасного золота 15 уровня, у нас их будет более 10 штук. Также мы можем полностью экипировать нашу группу снаряжением секретно серебряного ранга, что значительно увеличит нашу силу. Тем не менее, мы также можем обменять 500 золотых рыб на предмет ранга эпик», — сказал Шифен. «Когда все достигнут 15 уровня, вся группа может быть полностью обеспечена секретно серебряным снаряжением 15-го уровня». Блэки задрожал от волнения лишь от одной мысли об этом. Хотя им еще нужно некоторое время, прежде чем они смогут достичь 15 уровня, и к тому времени, когда они достигнут этого уровня, нехватка снаряжения уменьшится, целая группа, полностью оснащенная секретно серебряным снаряжением, Такое не могла себе позволить даже первоклассная гильдия. Даже элиты среди первоклассных гильдий, в лучшем случае, имели от 1 до 2 предметов секретно-серебряного снаряжения. Кроме того, это снаряжение было 10 уровня, а не 15. Только те немногие эксперты, которые достигли 15 уровня, могли собрать полный набор секретно-серебряного снаряжения. Однако для них было невозможным собрать полный комплект секретно-серебряного снаряжения 15 уровня. Это означало, что в тот момент, когда все члены нулевого крыла достигнут 15 уровня, они мгновенно взлетят на вершину в сфере Бога. Никто не сможет с ним сравниться. Мы можем превзойти всех элитных первоклассных гильдий и стать самой элитной группой 15 уровня в сфере Бога? Спросил Одинокий Снег. Что вы, ребята, думаете? Спросил Ши Фэн. Блэки и Одинокий Снег задумались. Это был очень серьезный вопрос, поскольку это было связано с будущим развитием воркшопа «Нулевое крыло». Вдруг Блэки сказал. Брат Фэн, я предлагаю брать предмет ранга эпик. Хотя было бы замечательно, если бы наша группа была полностью оборудована секретно-серебряным снаряжением. Когда мы достигнем 15-го уровня, у нас все еще есть возможность сделать это в будущем. Между тем, предмет ранга эпик – это то, с чем мы можем не столкнуться снова. Мы не знаем, когда нам представится еще один шанс. Это очень редкая возможность, поэтому нам нужно воспользоваться ею. Несмотря на то, что предмет ранга эпик может увеличить силу только 1 человека, его преимущества для группы не так велики. Тем не менее, с 1 сильным человеком в группе у нас займет намного меньше времени, чтобы получить предметы секретно-серебряного ранга. А даже если бы у нас была группа, полностью оснащенная секретно-серебряным снаряжением, мы можем не получить ни 1 предмета ранга эпик. В перспективе, секретно-серебряное снаряжение 15 уровня рано или поздно станет бесполезным. С предметом ранга эпик, совсем другое дело. Это может принести нам более долгоиграющие выгоды. Я согласен. Для большой гильдии, улучшения, вызванные предметом ранга эпик, не могут сравниться с более чем 100 предметов секретно-серебряного ранга. Тем не менее, эти крупные гильдии по-прежнему готовы обменять 100 предметов секретно-серебряного ранга всего на 1 предмет ранга эпик. Причина в том, что, хотя наличие 100 или более предметов секретно-серебряного ранга может временно увеличить наши силы, что насчет будущего, лидер, я думаю, мы должны обменять рыбу на предмет ранга эпик. Блэки и Одинокий Снег переглянулись. Они оба высказали Ши Фэну свои мнения. Они оба поверили, что, как только Ши Фэн увеличит свою силу, к тому времени, как они достигнут 15-го уровня, он сможет обеспечить их кучей хорошего снаряжения. Так зачем убивать цыпленка, чтобы получить яйцо, я понял. Я посмотрю, есть ли среди доступных для обмена товаров ранга эпик полезные нам. Если они бесполезны, то я обменяю рыб на 10 предметов ранга прекрасного золота, сказал Ши Фэн. На самом деле Ши Фэн тоже подумал об этом. Однако он не действовать слишком эгоистично. По сравнению с фрагментом предмета легендарного ранга, предмет ранга эпик не был столь же важен. Следовательно, при обмене ему нужно было учитывать мнение всех остальных. В конце концов, это был результат, который стал реален только благодаря совместным усилиям. Молодой авантюрист, вот список предметов. Просто посмотрите и скажите мне, на какие предметы вы хотите обменять рыбу, сказал Фауст. Он действительно не ожидал, что молодой человек окажется таким сильным. Суметь заполучить дыхание небесного дракона, которое он хранил в течение стольких лет. Он не хотел продавать его в прошлом, даже когда кто-то предложил за него 30 000 золотых монет. Тем не менее, сегодня он отдаст его всего за 1000 золотых рыб. Ши Фэн посмотрел на список предметов, обнаружив 3 дополнительных предмета ранга эпик. Ожерелье под названием «Сердце света», длинный лук «Преследователь звезд» и вещь под названием «Страж Мывиса». Что касается предметов, ранга темного или прекрасного золота, их было предостаточно. Почти все предметы были доступны. Тем не менее, предметом, который привлекал наибольшее внимание, по-прежнему оставался фрагмент предмета легендарного ранга «Дыхание небесного дракона». Что касается оставшихся 3 предметов, лук был бесполезен для их группы. Остаются только ожерелье и страж Мывиса. Однако, когда Ши Фэн посмотрел на атрибуты этих предметов, он мгновенно потерял дар речи. Он не мог решить, какой предмет принесет наибольшие улучшения, какой из них выбрать. Взгляд Ши Фэна продолжал переключаться между 2 предметами. Фауст улыбнулся. То, что он любил больше всего, это наблюдать за огорчением молодых людей. После некоторого колебания, Ши Фэн внезапно вспомнил имя. Это имя когда-то звучало по всей сфере Бога. Однако, со временем оно забылось. «Почтенный лорд Фауст, я хочу дыхание небесного дракона, страж Мывиса, и это кольцо 15 уровня секретно серебряного ранга, кольцо славы», — сказал Ши Фэн. «Как ты узнал о нем?» — спросил Фауст, глядя на Ши Фэна с недоверием. Глава 160. Шокирующие атрибуты. Прекрасно. Риск окупился. Это действительно сокровище. Внутри Ши Фэн ликовал. Однако он не показывал этого внешне. В ответ на шокирующее выражение лица Фауста, Ши Фэн лишь загадочно улыбнулся. «Уважаемый лорд Фауст, интересно, могу ли я приобрести эти предметы?» — снова спросил Ши Фэн. «Ха, наверное, это судьба», — сказал Фауст, вздохнув. Затем он сказал: «Поскольку ты уже сделал свой выбор, то должен использовать эту силу правильно. В общей сложности, 1510 золотых рыбок за все три предмета». «Уважаемый лорд Фауст, здесь 1510, с этими словами Ши Фэн вручил Фаусту золотую рыбу, получив взамен три предмета. Этот обмен принес ему огромную прибыль. Вообще-то, Ши Фэн даже и не думал, что будет настолько везучим после реинкарнации. В предыдущей жизни Ши Фэна, спустя 6 лет после запуска сферы Бога, тень случайно обнаружила руины 150 уровня. Более того, чтобы полностью исследовать руины, они пожертвовали катастрофическим количеством ресурсов. Тем не менее, они не получили ничего существенного от этого исследования и смогли найти лишь золотую книгу о божественной статуе. В этой книге не было ничего особенного. Это была просто книга из чистого золота, и только поэтому она не сгнила. Записи в книге были лишь сегментом давно забытой истории. Однако, в книге упоминалось имя Мывис. В ту древнюю эпоху, Мывис было подобен Богу, и его называли Богом Света. По сравнению со странным стариком, Фаустом, Мывис был намного сильнее. Кроме этой информации, Ши Фэну больше ничего не было известно. Тем не менее, предмет, оставленный легендарным существом, который был намного сильнее, чем Фауст, не будет обычным. Между тем, Блэки и Одинокий Снег стояли молча, в замешательстве наблюдая за Ши Фэном. Они не понимали, почему Ши Фэн был таким радостным. Однако, услышав слова Фауста, они поняли, что заполучили большое преимущество. «Молодой человек, раз уж нам было суждено встретиться, позвольте мне дать предупреждение. Магическое оружие в твоей руке чрезвычайно опасно. В нем запечатано проклятие короля черного дракона, с которым даже я не хочу столкнуться. Это проклятие чрезвычайно сильное, и даже если камень удачи подавит его, рано или поздно тебе придется столкнуться с ним», — мрачно сказал Фауст. Затем он продолжил: «Если ты будешь позволять магическому оружию поглощать больше энергии, это также укрепит проклятие, подавленное внутри оружия. Помни, что магическое оружие – это обоюдоострый меч. Если хочешь получить исключительную силу, твоя воля также должна быть исключительной. Иначе, сила, рано или поздно, поглотит тебя целиком. Если ты сможешь полностью возродить дыхание небесного дракона, оно принесет тебе невообразимые преимущества. Прилагай еще больше усилий, молодой человек». Закончив речь, Фауст исчез, а следом за ним и вся долина Звездной реки. Система. Редкий квест «Восхитительная золотая рыбка» завершен. Награда 300 000 EXP. Репутация в городе Белой реки плюс 10. Ши Фэн мгновенно поднялся до 12 уровня. Его тело окутало золотое свечение. Вскоре после этого золотое сияние окутало и Блэки, и Одинокого Снега. Они оба достигли 11 уровня. «Такой классный квест. Он мгновенно дал мне 150 000 EXP», — радостно сказал Блэки. В ответ Одинокий Снег кивнул и сказал с улыбкой: «Я также получил 140 000 EXP. С такими показателями, наше нулевое крыло будет доминировать в тройке лучших города Белой реки. Если другие узнают об этом, наш воркшоп «Нулевое крыло» станет известным. Мы можем стать даже более чем знаменитыми. Другие игроки из крупных гильдий будут в шоке. Эти ублюдки из военного союза пожалеют о том, что стали нашими врагами. В следующий раз, когда мы их встретим, я преподам им хороший урок», — с уверенностью заявил Блэки. Теперь, когда его уровень был так высок, и он обладал превосходным снаряжением, он был уверен, что даже если и столкнется с кем-то из военного союза, сможет их победить. В то время как Блэки фантазировал, Долина Звездной реки полностью исчезла. Вокруг них осталось только тихое болото и умирающий лес. «Брат Фэн, этот странный старик был так удивлен, что ты от него получил», — поинтересовался Блэки. «Ничего особенного. Я получил фрагмент предмета легендарного ранга, дыхание небесного дракона, вещи ранга эпик, страж Мэйвиса и кольцо славы, предмет секретно серебряного ранга», — поделился Ши Фэн. «Дыхание небесного дракона, кольцо, фрагментированный легендарный ранг, требования к снаряжению, сила 200, ловкость 200, интеллект 120, сила плюс 40%, ловкость плюс 40%, интеллект плюс 30%, выносливость плюс 50%, скорость передвижения плюс 20%, скорость атаки плюс 30%, игнорирование уровней плюс 10, все требования к уровню предмета уменьшены на 10 уровней, дополнительный навык 1, власть дракона, подавляйте всех врагов в окружении мощью небесного дракона, вселяя страх во врагов на расстоянии 30 ярдов, уменьшая силу атаки на 20%, скорость атаки на 20% и скорость передвижения на 20% в течение 1 минуты, перезарядка, 3 минуты, дополнительный навык 2, дыхание дракона, наносит 6-кратный урон, 20% шанс вызвать состояние обморока в течение 2 секунд, время перезарядки, 5 минут, дополнительный навык 3, сила небесного дракона. Позволяет пользователю временно обладать силой небесного дракона, увеличивая ХП на 300%, силу на 100% и защиту на 300%, и предоставляет иммунитет ко всем контролирующим эффектам в течение 2 минут. Время перезарядки – 3 часа. Когда-то дыханием небесного дракона владел истребитель драконов Микасиру. Первоначально это был предмет легендарного ранга, который был способен подавить силу пламени драконов. Из-за ущерба, вызванного войной между богами, его могущество значительно уменьшилось. Однако, дыхание небесного дракона обладает несравненно сильной магической силой и обладает потенциалом к самовосстановлению. Его прошлая слава может быть восстановлена 3 волшебными звездами и сердцем дракона. Текущее восстановление – 0.4. Страж Мэйвиса, персонал, ранг эпик, уровень 1, уровень 60, требования к снаряжению, интеллект 80. Атрибуты регулируются в соответствии с уровнем пользователя. Магический урон плюс 20%, максимальная мана плюс 20%, потребление маны минус 10%, игнорирование уровней плюс 10, все магические навыки плюс 2 уровня, все требования к уровню предмета уменьшены на 10 уровней. Дополнительный пассивный навык, копье света, 15% шанс вызвать этот навык при атаке, запуск копья света в цель наносит 200% магического урона. Дополнительный навык 1. Хранитель света. Предоставляет целевой иммунитет на все магические повреждения, уменьшает физический урон на 80% и восстанавливает 5% ХП каждую секунду в течение 20 секунд. Время перезарядки. 20 минут. Дополнительный навык 2. Звезды света. Наносит 500% магического урона цели в радиусе 5 ярдов или наносит 300% магического урона цели в радиусе 20 ярдов. Урон увеличивается на 10% каждую секунду в течение 15 секунд. Время перезарядки. 30 минут. Страж Мэйвиса когда-то был благословлен богом света, Мэйвисом. Он обладает несравненно мощной магией. Однако из-за ограниченных материалов, используемых для его создания, он не может проявить полную силу. Максимальный уровень может увеличиться до уровня 100. Кольцо славы, кольцо, секретно-серебряный ранг, уровень 15, требования к снаряжению, интеллект 40, интеллект плюс 24, жизнеспособность плюс 15, выносливость плюс 10, сила плюс 8, ловкость плюс 8, увеличивает урон световой магии на 15%. Это фрагментированный легендарный предмет и предмет ранга эпик, а они не слишком оп. Глаза Блэки и одинокого снега чуть не выскочили из орбит, когда они увидели атрибуты всех 3 предметов. Раньше они думали, что атрибуты секретно-серебряного оружия довольно мощные. Только теперь, увидев эти атрибуты, они поняли, что неважно насколько вы сильны, всегда будет кто-то, кто сильнее вас. По сравнению с предметами ранга эпика и фрагментированного легендарного ранга, предметы секретно-серебряного ранга были просто мусором. Глава 161. Пугающий урон. Увидев атрибуты этого предмета, даже сам Ши Фэн был сильно потрясен. Это был первый раз, когда он лично видел атрибуты фрагментированного легендарного предмета. В его предыдущей жизни атрибуты фрагментированных легендарных предметов держались в секрете их соответствующими владельцами, поэтому другим оставалось только гадать. Он действительно не думал, что дыхание небесного дракона будет настолько мощным. Вместо увеличения фиксированного количества атрибутов у него было процентное увеличение атрибутов пользователя. Неудивительно, что силовые структуры, обладавшие предметами легендарного ранга, утверждали, что только электростанция может использовать весь потенциал таких предметов. Если слабак заполучит такой предмет, бонусы будут незначительными. Если бы Ши Фэн мог экипировать дыхание небесного дракона прямо сейчас, с его текущими атрибутами, он мог бы с легкостью убить элитного игрока 20 уровня. К сожалению, из-за требований к снаряжению, 200 сила, 200 ловкости, интеллект 120, Ши Фэну оставалось только смотреть на него. Прямо сейчас, его сила была только 111, ловкость 123, и интеллект всего 50. Он все еще далек от обладания требуемыми атрибутами. Вместе с магическим оружием, за каждый уровень он получал бы еще 2 бесплатных атрибута. Если он хотел экипировать дыхание небесного дракона, то должен был быть, по крайней мере, на 20 уровне, и иметь полный комплект снаряжения 20 уровня ранга прекрасного золота. Блэки, посмотри, сможешь ли ты экипировать Страж Мэвиса и Кольцо Славы. С этими словами Ши Фэн вручил Блэки 2 части снаряжения. Ши Фэн не мог постоянно тащить на себе всю группу, поскольку у него было много других дел. Однако, если он хотел, чтобы его группа быстро повышалась в уровнях, ей нужен был сильный лидер. Вопрос оружия ранга Эпик был чрезвычайно важен. Человеком, которому он мог доверять больше всего, был Блэки. Так что он чувствовал себя в безопасности, передавая Блэки как Стражу Мэвиса, так и Кольцо Славы. С улучшением, вызванным этими двумя предметами снаряжения, урон Блэки может даже превзойти его собственный. В конце концов, его магическое оружие было в настоящее время эквивалентно оружию ранга темного золота. Оно было еще далеко от соперничества с оружием ранга Эпик. Более того, Блэки был из класса магов, и его скорость была изначально быстрее скорости Ши Фэна. Кроме того, навыки, предоставленные Стражем Мэвиса, были чрезвычайно мощными. Блэки будет гораздо легче повысить уровень всей группы, чем ему. Ладно. Сначала Блэки немного колебался. Ему казалось, что у него недостаточно квалификаций, чтобы использовать оружие ранга Эпик. Однако, увидев серьезное отношение и доверие Ши Фэна, он кивнул головой в знак согласия. Хотя требование к интеллекту в 80 очков было очень высоким, Блэки уже был на 11 уровне. Атрибуты его персонажа значительно увеличились. У него также было несколько предметов секретно-серебряного снаряжения. После того, как он добавил все свои очки атрибутов, которые получил от повышения уровня, в интеллект, он едва смог достичь требуемого порога. Но все же ему удалось экипировать Страж Мэвиса. Был также дополнительный критический атрибут, который давал 20% на шанс магическим атакам достижения критического удара. Это было даже лучше, чем исходная цель Блэки. Хранитель Мэвиса также уменьшил требования к уровню снаряжения на 5 уровней. После того, как Блэки экипировал Кольцо Славы и ранее полученное снаряжение 15 уровня таинственно-железного и бронзового ранга, он словно заново родился. Это неправда, не так ли? Мой интеллект достиг 186 очков, воскликнул Блэки, глядя на свою панель атрибутов. По сравнению с предыдущим показателем, его интеллект увеличился более чем в 2 раза, не говоря уже об увеличении магического урона. Его общие атрибуты превышали атрибуты даже самого мощного в настоящий момент мага, по крайней мере, в 2 раза. Он мог одним выстрелом убить МТ-10 уровня. Очень мощно. Одинокий снег с восхищением смотрел на ослепительные атрибуты Блэки. Но несмотря на это, он не завидовал Блэки. В конце концов, он только недавно присоединился к нулевому крылу. Чего только стоит помощь, которую он получил при повышении уровня, и количество секретно-серебряного снаряжения. Было бы немного странно, если бы он получил предмет ранга Эпик. Более того, когда одинокий снег увидел, как беззаботно Ши Фэн отдал Блэки предмет ранга Эпик, он знал, что если хорошо себя покажет, то однажды наступит день, когда он сможет получить свой собственный предмет ранга Эпик. Следовательно, нет нужды в зависти. Как ожидалось, оружие ранга Эпик очень устрашающее, с улыбкой сказал Ши Фэн, глядя на атрибуты Блэки. Как правило, Уровень предмета ранга Эпик будет расти вместе с его пользователем. Только когда Блэки достигнет 60 уровня, можно будет увидеть истинный потенциал Стража Мэйвиса. Пока это всего лишь верхушка айсберга. Более того, Ши Фэн знал множество мест, где были спрятаны предметы ранга Эпик. Однако у него не было возможности получить их прямо сейчас. У него также не было мощной команды, поэтому не было возможности получить те предметы. Ему оставалось только ждать, пока его воркшоп не разовьется до нужных размеров. «Брат Фэн, пойдем убьем нескольких элитных монстров. Я хочу видеть страх перед эпическим оружием», — предложил Блэки. «Ладно, пойдем поищем», — с улыбкой ответил Ши Фэн. В тот год, когда он впервые заполучил предмет ранга Эпик, он был так же взволнован, как и Блэки. Он очень хотел испытать свои силы на мощных монстрах. Вскоре под руководством Ши Фэна Трия обнаружила болотную ящерицу, редкая элита 17 уровня. Болотная ящерица, редкая элита, уровень 17, хп 200-200-200-000, я займусь им. Одинокий, постарайся сдерживать его попытки выплюнуть серый туман, и будь осторожен. Блэки, убедись, что поддерживаешь дистанцию, сказал Ши Фэн. Болотная ящерица была самой сложной редкой элитой в тихом болоте. Если бы не достижение уровня 12, абиссальный клинок, повысившийся до уровня 10, и владение Блэки стражем Мэйвиса, Ши Фэн никогда бы не решился сражаться с этим монстром. Болотная ящерица была физическим монстром ближнего боя и могла справляться с большим уроном. Одной атакой с когтями она может отнять более половины обычного хп МТ 15 уровня. Атаки также несли в себе дополнительный эффект окаменения, который замедлял цель. Более того, скорость движения болотных ящериц была самой высокой среди всех монстров, обитающих в тихом болоте. Если бы такого монстра встретила обычная группа 15 го уровня, результатом было бы полнейшее уничтожение. Вскоре Ши Фэн обошел болотную ящерицу. Не сдерживаясь, он активировал сине-голубое дьявольское пламя. Затем он использовал ветровое лезвие, которое пронзило спину монстра. Над головой болотной ящерицы появилось два повреждения, в минус 288 и минус 224 очка. По сравнению с тем временем, когда Ши Фэн имел дело с трехглавым демоном-змеем, его урон значительно увеличился. Тем не менее, для болотной ящерицы, обладавшей 200-000 хп, такой урон был незначительным. С сердитым ревом болотная ящерица замахнулась когтями на Ши Фэна. Ши Фэн уклонился в сторону, послав удар 7 го уровня в пояс болотной ящерицы. Над головой монстра появилось повреждение в минус 1058 очков. Болотная ящерица тут же выпустила болезненный вопль. Ее стальной хвост хлестнул по Ши Фэну. Ши Фэн быстро отреагировал. Он прыгнул в воздух и уклонился от атаки, тем самым увеличив дистанцию между собой и болотной ящерицей. Одинокий снег воспользовался этой возможностью, чтобы использовать заряд, тем самым прервав последующую атаку болотной ящерицы. Затем он послал удар по спине болотной ящерицы, нанеся минус 28 очков урона. Одинокий снег чуть не сплюнул кровь, когда увидел такой урон. Однако он ничего не мог с этим сделать, не говоря уже о подавлении уровня. Физическая защита болотной ящерицы была чрезвычайно высокой. Более того, одинокий снег смог нанести такой урон только благодаря достижению 11 уровня и использованию секретно-серебряного оружия. В противном случае, он не смог бы нанести даже 10 очков урона. «Ну посмотрим, насколько ты потрясающий, Страж Мэйвиса». Блэки был очень взволнован. Он выстрелил темной стрелой 7 го уровня, усиленной Стражей Мэйвиса. Над головой болотной ящерицы появился урон минус 712 очков. Сразу после этого, атака Блэки активировала пассивный навык Стража Мэйвиса – Копье Света. Серебристое Копье Света снова поразило болотную ящерицу, нанеся критический удар в минус 1354 очков. Урон был намного сильнее, чем от атаки Ши Фэна. Сразу после этого Блэки использовал злой кнут. 9 толстых цепей сжали болотную ящерицу. Когда болотная ящерица с трудом освободилась от одной из цепей, над ее головой появился урон в минус 116 очков. К тому времени, когда она избавилась от всех цепей, злой кнут нанес около минус 1000 очков урона. Благодаря интеллекту Блэки, достигающему более 100 очков, он активировал промежуточное скрытое пассивное умение «Быстрое заклинание». Это значительно сократило время, необходимое для проговаривания заклинаний, увеличивая скорость атаки Блэки. В результате, над головой болотной ящерицы непрерывно появлялись сотни уронов, Ее энер уменьшался с каждой секундой. Слишком мощно. Это эпическое оружие, от происходящего у одинокого снега отняла речь. Блэки также был ошарашен. В дополнение к Шифену, контролирующему и наносящему урон болотной ящерице, спустя минуту монстр упал замертво. Он сбросил всего 4 предмета. Оборудование таинственно-железного ранга 15 уровня и 3 редких материала. Пошлите. Давайте поищем место с большим количеством монстров, чтобы выпустить звезды света. Увидев, что даже обычные заклинания оказались настолько мощными, Шифену не терпелось увидеть эффекты дополнительного заклинания Аи. Глава 162. Одноглазый вождь. Область монстров 15 уровня. Тихое болото. Лидер, куда мы направляемся? Брат Фен, разве тут только что не было стада болотных бегемотов? Блэки и Одинокий Снег все это время следовали за Шифеном, продвигаясь вглубь тихого болота. Они не могли понять, на каком монстре Шифен намеревался испытать звезды света. У звезд света есть время восстановления, которое составляет 30 минут. Было бы огромной тратой использовать его только на группе обычных монстров 15 уровня. Прямо сейчас мы идем к месту с монстрами, которые намного сильнее и многочисленнее, объяснил Шифен. Даже редкая болотная ящерица была слишком слабой для звезд света. Было очевидно, насколько высоким стал урон Блэки, не говоря уже о навыке, подобном звездам света. С помощью этого навыка можно с одной атаки убить болотных бегемотов 15 уровня с 2000 хп, и даже это не отразило бы истинную силу звезд света. Нужно увидеть полный потенциал навыка. Затем он мог бы позволить Блэки привести других к наиболее подходящей высокоуровневой зоне монстров, чтобы повысить уровни. Таким образом, будь то военный союз или подземный мир, никто из них не сможет найти Блэки и других, и тем более окружить их. После того, как Трия достигла основной области Тихого болота, они обнаружили большое, естественное болото. Там было в общей сложности 5 групп болотных носорогов 20 уровня. Периодически они замечали нескольких элитных болотных носорогов 20 уровня. Также посреди этого большого болота был небольшой остров, в котором лежала гигантская фигура. Эта гигантская фигура была двухэтажным носорогом. Так как они были довольно далеко, они еле-еле смогли рассмотреть информацию об этом большом носороге. Это был монстр по имени Вождь Одноглазый Носорог. Брат Фен, разве это не слишком опасно? Увидев, что так много носорогов 20 уровня собрались вместе, Блэки чувствовал, что его уверенность слабеет. Болотный носорог – обычный монстр. Уровень 20. ХП 3200-3200. Носорог с рогами-близнецами – элитный монстр. Уровень 20. ХП 17500-17500. Вождь Одноглазый Носорог – специальная элита. Уровень 20. ХП 50000-50000. С обычными монстрами еще можно справиться. Однако было чрезвычайно опасно связываться с элитными монстрами, не говоря уже о специальных элитах. Даже если Шифен был очень силен, он может быть подавлен большим количеством монстров. Только здесь звезды света могут показать свою истинную силу. Я подумаю о том, как заманить еще побольше монстров, поэтому выбирайте, когда аккуратно произнести заклинание, сказал Шифен. Лидер, это слишком опасно. Если мы умрем, это будет огромная потеря, возразил Одинокий Снег. Монстры здесь исчислялись не в десятках, а в сотнях. Каждый из них мог бы с легкостью уложить игрока 15 уровня, не говоря уже о элитных монстрах или монстрах специальной элиты. Более того, с их нынешними низкими уровнями, монстрам было легче их обнаружить. Их можно было легко окружить, и тогда их ждала бы только смерть. Если я активирую свиток скорости, моя скорость будет быстрее, чем у них. Однако, когда я заманю их всех, Блэки, мне нужно, чтобы ты использовал на мне стража света, а затем использовал звезды света. Не нужно паниковать. Просто сохраняй спокойствие, и с тобой все будет хорошо, сказал Шифен с улыбкой, заметив нервное выражение лица Блэки. Я понял, кивнул Блэки, подавляя панику в своем сердце. Вскоре после этого Шифен отправил Блэки и Одинокого Снега в слегка завышенное место. Сам Шифен, прежде чем броситься к носорогам, активировал свиток скорости. Болотные носороги быстро обнаружили злоумышленника. В конце концов, уровень Шифена был слишком низким. Он был всего лишь на 12-м. Кроме того, Шифен не пытался скрываться. Через несколько мгновений более 20 носорогов бросились к Шифену. Хотя болото не уменьшало скорость передвижения наполовину, оно все же уменьшило его на 30%. К К счастью, это снижение скорости движения также было эффективным и против носорогов. Теперь, когда Ши Фэн использовал свиток скорости, догнать его было невозможно. Ши Фэн следовал по маршруту, который он спланировал раньше, и кружил над центральным островом. Он намеревался заманить всех носорогов в болото, кроме одного на центральном острове. С вождем одноглазым носорогом на центральном острове было чрезвычайно трудно справиться в одиночку, и если он умрет, это будет огромной потерей. Брат Фэн, техника лидера действительно сильная. Если бы я был на его месте, эти носороги уже превратили бы меня в мясную пасту. В это время Блэки и Одинокий Снег наблюдали, как Ши Фэн использует различные движения и методы, чтобы уклоняться от атак группы носорогов. От увиденного их прошибал холодный пот. Число носорога, которых заманил Ши Фэн, становилось все больше и больше. Он пробежал всего полдистанции, но уже заманил более 100 носорогов. Ши Фэн каждый раз успешно уклонялся от их атаки. Он всегда избегал атаки в последнюю миллисекунду. Он полагался исключительно на технику, и вообще не было намека на удачу или совпадение. У Блэки и Одинокого Снега эта сцена глубоко отпечаталась в памяти, и они решили, что в будущем будут учиться у Ши Фэна. С таким экспертом, как Ши Фэн, который мог все показать наглядно, им не придется тратить время, чтобы медленно изучать эти методы. Они не могли не желать попробовать эти методы уклонения прямо сейчас. Когда Ши Фэн думал, что все под его контролем, внезапно перед ним появился элитный двурогий носорог. Хотя Ши Фэн использовал пари, чтобы блокировать атаку, его все равно подбросило в воздух. По ужасному стечению обстоятельств, он приземлился на край центрального острова, что не осталось незамеченным одноглазым носорогом-вождем. Он посмотрел на Ши Фэна своим кроваво-красным глазом и издал сердитый рев. Внезапно он бросился бежать на Ши Фэна. По сравнению с другими носорогами, одноглазый носорог-вождь обладал чрезвычайно высокой скоростью, и даже болото не могло помешать его огромному заряду мощности. Это был навык одноглазого носорога-вождя, насильственный заряд. Даже МТ-20 краткое уровня мгновенно умрет, если в него врежется такой носорог. Давай, зная, что он не сможет уклониться, Ши Фэн активировал защитный клинок. Затем он использовал удар, а бесцельный клинок полетел в сторону рога носорога. Из-за абсолютного защитного эффекта защитного клинка Ши Фэн не отступил ни на дюйм. Над головой одноглазого носорога вождя появилось повреждение минус 367 очков. Такая жесткая защита. Ши Фэн был слегка шокирован. В тот момент, когда носорог использовал воинственный топот, Ши Фэн использовал тихие шаги, чтобы появиться за болотным носорогом, который находился на расстоянии в 30 ярдов, успешно уклонившись от атаки одноглазого. А монстр стал еще более разъяренным, когда увидел, что его цель смогла уклониться. Он сразу же нанес еще один удар по Ши Фэну. Однако на этот раз он не использовал насильственный заряд, поэтому его скорость была лишь немного быстрее, чем других носорогов. «Блэки, используй навык», — сказал Ши Фэн после прибытия в назначенное место в чате. Хотя его план не включал в себя заманивание одноглазого носорога, план по-прежнему должен был сработать. Теперь он просто должен был быть более осторожным. «Предоставь это мне», — ответил Блэки. Тело Ши Фэна окутал золотой блеск. Это было следствием первого дополнительного навыка стража Мэйвис, хранителя света. В течение 20 секунд Ши Фэн стал невосприимчив ко всему магическому урону. Он также получал 80% восстановления физического урона и 5% восстановления ХП каждую секунду. После чего Ши Фэн активировал жизненный щит 2, вследствие чего его максимальный ХП взлетел еще выше. Более 200 носорогов окружили Ши Фэна. Если бы вместо Ши Фэна стоял МТ-20 уровня, то МТ давно бы растоптали до смерти. Однако Ши Фэн смог держаться. В одиночку Ши Фэну удалось уклониться от более 60% полученных им атак, благодаря хранителю света, которая восстанавливала 5% его ХП каждую секунду. Он смог сохранить свою жизнь. Почти. Сияйте, звезды света. Когда Блэки увидел всех этих монстров, сгруппированных вместе, он использовал другое умение Мэйвиса, звезды света. После повторения последнего стиха заклинания Блэки мгновенно потерял половину своей маны. Сразу после этого Блэки поднял свой жезл к небу. Темные облака, парящие над большим болотом, мгновенно растворились. Небо задрожало, и вдруг в небе появился гигантский золотой магический круг, который светил прямо в центр тихого болота. Глава 163. Сумасшедшие повышение уровня. Это. Ши Фэн посмотрел в небо и понял, что магический круг был намного мощнее, чем он себе представлял. Даже заклинание 2 категории было не таким сильным, как это. Магический круг действительно сотряс небо. Это определенно не похоже на то, на что способно заклинание 2 яруса. Хотя Ши Фэн не знал точно, насколько сильны звезды света, до тех пор, пока его сила превосходит заклинание 2 яруса, этого достаточно, чтобы справиться с носорогами, преследующими его. Такая мощная магическая сила, сказал Блэки. Это была самая мощная магия, которую он видел с тех пор, как начал играть в сфере бога. Когда магический круг в небе собрал бесконечное количество магии, носороги на земле запаниковали. Они начали сильнее окружать Ши Фэна со всех сторон, пытаясь развеять страх в их сердцах. В результате Ши Фэну пришлось иметь дело с одновременными атаками более чем дюжины болотных носорогов. Пространство, доступное для уклонения, было крайне ограниченным. К счастью, у него было 80% восстановления физического урона, и он мог генерировать 5% своего ХП каждую секунду. Не сумев уклониться от входящих атак, Ши Фэн внезапно прыгнул в небо и активировал сине-голубое дьявольское пламя. Ярко-голубое пламя мгновенно покрыло его тело, а вокруг абиссального клинка собралась мощь грома и огня, громовая вспышка. В тот момент, когда ударил абиссальный клинок ударил, гром и огонь охватили и уничтожили всех монстров в радиусе 5 ярдов. Над их головами появились уроны в минус 626 очков, и даже были некоторые носороги, получившие критические удары, у которой было более чем 1000 очков урона. Все носороги, атакующие Ши Фэна, впали в обморочное состояние и были не способны двигаться в течение 4 секунд. Монстры, окружающие Ши Фэна в обморочном состоянии, создали естественный барьер, дающий Ши Фэну короткую передышку. Начинается. Ши Фэн обнаружил, что золотой магический круг в небе закончил собирать магическую силу. Затем магический круг превратился в падающую звезду, летящую с неба. Перед тем, как звезда столкнулась с землей, Ши Фэн бросил громовую вспышку в одноглазого носорога-вождя. К сожалению, 3 полосы грома не нанесли большого урона одноглазому монстру. Все 3 атаки вызвали всего минус 900 очков урона. Однако цель Ши Фэна заключалась не в уроне, а в дополнительном 20% ном усилении урона. Это позволит звездам света нанести огромный урон по одноглазому. Наконец, золотая звезда достигла земли, приземлившись в центр носорогов. Произошел взрыв, и ослепительный свет поглотил каждый дюйм большого болота. Блэки и Одинокий Снег видели, как над головами болотных носорогов появляются повреждения в более чем 1000 очков. Было также много критических ударов, которые нанесли около 2000 очков урона. Кроме того, носороги, близкие к эпицентру, получили повреждения более чем в минус 3000 очков, а некоторые даже получили пугающие повреждения более чем в 6000 очков. У болотного носорога 20 уровня осталось только 3200 НР, а у элитных двурогих носорогов осталось всего 17500 НР. Даже у однорогого носорога осталось всего 50 тысяч ХП. 3000 очков урона нельзя было сравнить с легкой травмой. Ао, одноглазый был в ярости. Он резко посмотрел на Блэки своим яростным взглядом. И он такой был не один. Все остальные носороги также перенаправили свою ярость на Блэки, так как урон, нанесенный Блэки, был слишком высоким. Было много болотных носорогов, которые мгновенно умерли от этой одиночной атаки. Однако в то время, когда эти монстры-носороги направили свои злобные взгляды на Блэки, на небе появилась вторая звезда золотого цвета. Она тоже начала падать. В этот раз, воздействие этой стреляющей звезды вызвало на 10% больше урона, чем предыдущая. Эта атака уничтожила всех сумеречных носорогов 20 уровня, и только элиты с высоким ХП и одноглазый вождь носорог остались в живых. Однако это еще не конец. Каждую секунду, в общей сложности, продолжительность 15 секунд, появлялась стреляющая звезда и падала с неба. Более того, каждая стреляющая звезда наносила на 10% больше урона, чем предыдущая. Раненые элитные двурогие носороги смогли удержаться только до 5-й стреляющей звезды, прежде чем сдаться и погибнуть. Тем временем, в живых остался только одноглазый носорог-вождь. Его сердитый взгляд был направлен на Блэки, который был на вершине высокого склона. Он резко рванул вперед, а его защита и сила атаки значительно увеличились. «Я не отпущу тебя». Ши Фэн использовал ветровое лезвие и предстал прямо перед монстром. Затем он нанес удар абиссальным клинком. Абиссальная связь. 9 абиссальных цепей мгновенно связали одноглазого носорога, не позволяя ему двигать ни одной мышцей. После этого, звезды света начали падать в болотом. С первоначальных минус 3000 очков урона, урон увеличился до более чем 7000. 50 000 хп в одно мгновение растаяли до нуля. Затем монстр исчез, оставив после себя кучу предметов. После того, как звезды света закончились, весь болото затихло. Все монстры превратились в пепел, оставив после себя кучу предметов. В то же время, тела Блэки и одинокого снега окружали золотые огни. В одно мгновение их уровни перескочили с 11 на немного выше 13 уровня. Ши Фэн также поднялся до 92% от 13 уровня. От уровня 14 его отделяло всего ничего. Это. Блэки посмотрел на жезл в руках, затем на болото. Он не знал, как выразить эмоции, наполняющие его сердце. Мало того, что звезды света убили монстров 20 уровня, они смогли убить даже специальную элиту 20 уровня. Их мощь намного превосходила воображение Блэки. Раньше, они очень завидовали высокой скорости повышения уровней. Теперь зависть сменилась на шок.